Глава 67. Некоторое время Коннор Дигби стоял возле закрытой двери. Расправив плечи, он старался дышать размеренно. Дигби взглянул на часы. Ровно полдень. Обычно, когда доктор Марсель Вайнграу, президент Института археологии Санта-Фе, вызывала его к себе в кабинет, у него не было причин для беспокойства. Будучи аспирантом в Бостонском университете, Дигби работал ассистентом у Вайнграу, и ему казалось, что он успел хорошо ее узнать. Более того, при нормальных обстоятельствах он радовался бы возможности еще больше расположить ее к себе. Но прошедшие два месяца были далеки от нормы. Отдел, который Дигби возглавлял почти год, начал разваливаться. Два важных проекта — раскопки на горной гряде Корнполен и подготовительные работы возле ранчо Хоттекшен по разным причинам пошли не по плану. В первом случае оказалось, что разрешения были оформлены неправильно, и к стыду Дигби штрафы накопились немалые. А во втором хозяин ранчо, давший добро на проведение работ, передумал. Выяснилось, что один из студентов, привлеченных к раскопкам на ранчо, на своем джипе насмерть сбил теленка, и владельца легко установили по тавру J.O. Дигби старался как мог. Обратился в соответствующий департамент по поводу разрешения на раскопки в Корнполене и выплатил компенсацию владельцу ранчо. Но почему-то в обоих случаях умудрился сделать только хуже. Вдобавок, до него дошли слухи, что некоторые аспиранты на его факультете составили петицию, которая касается его. Подробности Дигби не знал, да и вообще он был уверен, что это пустяк, не стоящий внимания. Но как забыть, что у него недавно были конфликты с младшими сотрудниками из-за бюджета, а также из-за его попыток искоренить нелепую традицию археологов одеваться неряшливо? 10 минут назад, вызывая его, Вайнграу была на редкость лаконична. Дигби поднял руку и, как ему показалось, уверенно постучал в деревянную дверь. «Входите», — сразу ответил знакомый голос. Дигби вошел, и тут его ждал новый сюрприз. За большим столом, на котором с каждым днем уменьшалось количество индейских артефактов, сидела доктор Вайнграу. А в массивном кожаном кресле напротив нее расположился Лукас Таппан. Он выглядел примерно так же, как и во время первой встречи. Когда это было? 4 месяца назад? Только загорел, немного похудел и сменил наряд ковбоя-хипстера на явно дорогой, шитый на заказ костюм. «Коннор!» — неожиданно бодрым тоном обратилась к Дигби Вайнграу. «Спасибо, что пришли так быстро. Уверена, вы помните мистера Таппана?» «Разумеется. Очень рад снова вас видеть». Дигби направился к миллиардеру, собираясь пожать руку, но тот уже встал, улыбнулся, кивнул и сел снова. Поэтому Дигби пришлось сделать вид, будто он с самого начала шел к свободному креслу. «Мистер Таппан принес нам чудесные новости», — сообщила Вайнграу. «Он собирается сделать пожертвование». И, похоже, весьма крупное институту для исследований. «Я уже говорил с советом попечителей», — с улыбкой вставил Таппан. «И они советуют, простите за каламбур, принять мое предложение». «Просто великолепно!» — ответил Дигби, машинально кивая. Теперь он пришел в полное недоумение. Насколько ему было известно, нелепая авантюрная экспедиция Таппана, та самая, из-за которой уволили доктора Келли, обернулась катастрофой. При взрыве пропанового бака погибло много народу. И, естественно, ничего особенного она не нашла, в очередной раз доказав, что вся эта история с Розуэллом — мистификация. Но если так, зачем Таппан опять явился с дарами? Вайнграу наверняка ломала голову над этим же вопросом. Однако президент института улыбалась так широко, что, казалось, по ее макияжу вот-вот пойдут трещины. Дигби знал — финансовая помощь сейчас бы не помешала. Более того, институт отчаянно нуждается в деньгах. Спонсоры, на которых рассчитывала президент, недавно отказались от своих обещаний, толком не объяснив причину, и в сочетании с несколькими неудачными инвестициями это привело к тому, что бюджет института пребывает в плачевном состоянии. От размышлений Дигби отвлек Таппан. «Незачем тянуть», — произнес он. «У вас обоих наверняка много дел», — он обратился к президенту. «Как я уже сказал, доктор Вайнграу, я выбрал человека, который будет вести финансируемые мной исследования. Человека с безупречным послужным списком, блестящей карьерой и длинным перечнем содержательных публикаций. Могу я вас познакомить?» «Ну, конечно», — ответила Вайнграу, сцепив руки перед собой. Дигби представил, как она с такой же силой сжимает мешок золотых монет и мотнул головой, избавляясь от этой картины. Таппан достал телефон, что-то набрал и вернул его в карман пиджака. «Долго ждать не придется, она уже в коридоре». «Она?» — повторила Вайнграу. В этот момент дверь открылась, и в кабинет вошла Нора Келли. Дигби от удивления вскочил. Меньше всего он ожидал увидеть эту женщину. Даже не сразу узнал ее. Вместо привычных поношенных джинсов и дешевой рубашки Нора была одета в дорогое платье миди цвета слоновой кости с полисированным подолом. А ботинки «Доктор Мартенс» она сменила на туфли «Гуччи» на плоской подошве. Блестящие волосы, каскадная стрижка до плеч. Прическа выглядела простой, но такой простоты может добиться только хороший стилист. А кожа сияла так, что сразу было видно. Просиживать целыми днями за офисным столом этой женщине не приходилось. «Извините», — произнесла Нора, — «надо было сначала постучаться. Совсем забыла». Она подняла руку и стукнула костяшками пальцев по двери. «Другое дело». Она прошла вперед, пожала руку Таппану, кивнула Дигби и повернулась к Вайнграу. «Здравствуйте, Марсель. Можно сесть?» Этот вопрос Нора задала, одновременно усаживаясь в единственное свободное кресло. «Пожалуйста», — ответила Вайнграу. «Кто будет излагать подробности, вы или я?» — спросил Нору Таппан. «Полагаю, говорить следует вам», — ответила Нора. «Это же ваши деньги». «Нет». «Теперь они в каком-то смысле ваши», — предприниматель обратился к Вайнграу. «Как вам известно, учрежденная мною должность предполагает щедрое вознаграждение. Но что еще важнее, я предоставлю крупную сумму для финансирования исследований, и расходоваться она будет исключительно по усмотрению того, кто занимает должность». Дигби в жизни не пробовал ни ЛСД, ни крэк и даже не выкурил косячок — однако сейчас чувствовал себя так, будто принял нечто галлюциногенное. Происходило то, чего просто не могло быть. Дигби взглянул на Вайнграу, однако президент и сама лишилась дара речи, что отнюдь не способствовало ее успокоению. Таппан снова поглядел на Вайнграу. «Другими словами, она будет свободно распоряжаться этими деньгами. Не желаете озвучить сумму, Нора?» «100 миллионов». Потрясенное молчание все затягивалось. «Долларов?» — наконец уточнила Вайнграу. В тишине этот вопрос прозвучал особенно глупо. «Если для вас так удобнее, можем выдать вам 100 миллионов баксов». Пауза. Нора чуть не рассмеялась, но взяла себя в руки. «Мы очень благодарны за вашу поддержку», — голосом робота произнесла Вайнграу. Таппан прибавил. «Эта сумма предназначена не только для человека, занимающего почетную должность. На встрече с советом попечителей у меня сложилось впечатление, что у института финансовые трудности. Вам вот-вот придется объявить дефолт по бросовым облигациям, а тут еще неразумная спекуляция с землей. Вдобавок акции инвестиционного фонда недвижимости упали в цене. По просьбе совета попечителей мы с Норой пожертвовали 30 миллионов для неограниченного использования в дополнение к основной сумме. Да и проект капитального ремонта, который приостановили из-за недостатка средств, тоже не мешало бы профинансировать. Сколько на него требуется, я забыл». 8,5 миллионов, сорвалось с языка у Дигби. «Для удобства округлим до 10». Таппан снова повернулся к Вайнграу. «А еще Нора думает, точнее, мы оба так думаем, что дополнительные 10 миллионов помогут увеличить бюджеты на исследования и зарплаты для научных сотрудников. Вот вам еще одно круглое число». Таппан помолчал. «Оставшиеся 50 миллионов пойдут на создание кафедры Таппана. Как вам такой план?» Вайнграу и Дигби могли лишь кивнуть. «Только представьте», — продолжил Таппан, — «институт спасен от финансового краха, капитальный ремонт состоится, сотрудников есть чем мотивировать, а Нора возглавляет кафедру Таппана. Можно сказать, что институт сразу преобразится». Таппан многозначительно умолк. Пауза тянулась не меньше минуты. «Вы правы. Можно?» Наконец к доктору Вайнграу вернулся дар речи. «Полагаю, вы будете требовать моей отставки?» «Нет, конечно», — возразил Таппан. «Можете оставаться на должности. Чтобы наскрести денег на проекты, уговорить богатых покровителей раскошелиться и всего такого прочего, не обойтись без «je ne sais quoi». Вы просто идеальный президент. Так вы согласны? В смысле, остаться на должности?» После небольшой паузы Вайнграу медленно произнесла. «Да, разумеется. Спасибо». Таппан обратился к Дигби. «И вот еще что. Иерархию придется реорганизовать, и в связи с этим вас ждет повышение». Дигби подобострастно кивнул. «Мои сотрудники провели анализ затрат и выгод вашей организации и предложили учредить новую должность – директор по развитию института. Отчитываться будете напрямую перед доктором Вайнграу. Сможете использовать свое довольно-таки незаурядное умение налаживать связи, чтобы доводить до сведения нужных людей нужную информацию, например, об институте и его финансовых потребностях». Долго Дигби не раздумывал. Казалось, ему бросили спасательный круг. Насчет средств можно больше не беспокоиться, капитальному ремонту быть. Название должности звучит солидно. Пожалуй, теперь не придется пачкать руки на раскопках, прибивать комаров и спать в палатке. Он с энтузиазмом закивал. Нора, как заведующая кафедрой Таппана, возглавит весь отдел археологии и станет его директором. Отчитываться она будет напрямую перед советом попечителей. Таппан оглядел присутствующих. «У кого-нибудь есть вопросы или предложения?» Все молчали. Потом Вайнграу с трудом произнесла. «Еще раз благодарим вас за щедрость, мистер Таппан». «Вот и хорошо», — воскликнул тот. «В таком случае не стану отнимать у вас драгоценное время. Уже половина первого, а после траты денег у меня всегда разыгрывается аппетит. С вами у руля институт ждет большое будущее. Он в надежных руках». «Спасибо». «Нора наверняка рада, что теперь она будет старшим археологом. Отныне ей решать, какие интересные экспедиции и проекты будет организовывать институт. И все это при неограниченном бюджете и под ее полным контролем». «Признаюсь, вы правы», — ответила Нора. Таппан и Нора встали, попрощались и вышли из здания. Погода в Нью-Мексико была солнечной. Минуту спустя они добрались до парковки, где их ждала светло-голубая Тесла Таппана. «Помню это место», — произнес Таппан, резко остановившись посреди гравийной площадки. «Здесь ты обозвала меня козлом». «Надо памятную табличку повесить». Щурясь на солнце, Нора огляделась по сторонам. «Может, поедем? Ты же сказал, что после траты денег у тебя разыгрывается аппетит». «Еще какой! Прямо-таки зверский! Но я имел в виду не обед». Нора посмотрела на него. «Ах ты нахал!» И шлепнула его по щеке, но очень мягко и нежно.